эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня по одному из современных календарей 16 ноября 2017 года, четверг, по одному из старинных 16 день месяца новых даров, 7526 лета, понедельник. Великие сущности океанов и морей, киты и дельфины, хранители древней мудрости, Юрий и Ольга Шевченко, авторы-сказители по этой замечательной теме. Здравия вам, друзья мои! Здравия, здравия всем, здравия Алексей, здравия люди добрые во всех уголках нашей матушки Мингар-Земли. Рады приветствовать вас, рады снова быть с вами. Здравия, Народное славянское радио, во главе с Алексеем Орловым и его командой. Доброго здравия всем людям Земли и рады снова быть с вами. Прям так звучит, как Тимур, его команда, Алексей и его команда. Да. Ну что ж, хорошо. Давненько, как говорится, не встречались. Этот эфир я давно ждал. И сразу скажу, по вашей просьбе он был перенесен немножко. Вы сказали, что надо обновить информацию, надо съездить кое-куда, кое с кем пообщаться, кое на что посмотреть. Надеюсь, что поездка была удачна. Надеюсь, что у вас появились новые данные, которыми вы с нами поделитесь. Ну и не толча воду в ступе, я передаю вам возможность начать об этом вещать. Пожалуйста. Благодарим вас, Алексей. Действительно, когда держишь руку на пульсе времени, то получается, что та информация, может быть, которая была доступна, известна вчера нам и перетекла в какие-то крупицы знаний, в мудрость, она сегодня уже не актуальна. И мы рады, что вы позволили нам этот промежуток времени провести с пользой. Действительно, очень многое обновилось. Иногда не находишь нужных слов вот для вступления, чтобы прояснить просто весь глубинный смысл того, что происходит во время бесед, встреч на площадке Народного славянского радио. Я вот слушаюсь, причем с большим удовольствием, слушают мои друзья и много выступают здравомыслящих людей. Это очень радует. Они разбивают старые парадигмы и помогают нашему обновлению. Ведь правила жизни на Земле изменились, а мы продолжаем жить по старым программам, идти по накатанной колее. Поэтому в нашей жизни, мы говорим, ничего не меняется. Так поэтому-то и не меняется, пока нас жизнь на обочину не выбросит. И поэтому сердце и наши сердца все переполнены всегда радостью, когда возможность есть встретиться с единомышленниками, вместе поразмышлять и убрать самое главное из подсознания старый груз. А когда мы его убираем, мы верим в свои силы. И даже иногда можно заглянуть за горизонт. И я хочу сказать, вот подчеркнуть, что эта возможность открывается для многих благодаря Народному славянскому радио. Это не какие-то дифирамбы, это голос сердца Алексею и его команде за преданность делу. Потому что я прекрасно понимаю, что вот такие встречи — это не просто мы ведем какую-то беседу, а все наши мысли, наполненные сердечными чувствами, уходят в эфир. И в тонком плане происходит сотворение новой реальности. Ведь так творили реальность всегда наши предки. Вы знаете, для того, чтобы понять, в какой парадигме мы жили, да, и расстаться с этой старой парадигмой, я хочу привести слова Далай-ламы. Он очень хорошо сказал о том мире, который мы покидаем, из которого уже многие вышли, но кто-то еще остался в нем. И поэтому такие передачи, где проливается свет, они вызывают иногда возмущение. И человек должен посмотреть вовнутрь и подумать, от чего это происходит у него. Да происходит от того, что старые программы не дают продвинуться вперед. Их просто надо отработать, что мы будем сегодня и делать. Но иногда, когда переходит демаркационную черту и уже переходят на личности, я понимаю, что эти люди просто лишены внутренней силы. Я очень хочу поблагодарить за конструктивизм, который есть в комментариях, ну, для того, чтобы понять, что все-таки во это время происходит, иногда следует заглянуть в комментарии, почувствовать людей, их мысли, чувства. И вот за конструктивные какие-то диалоги мы хотим поблагодарить. А всем остальным, которые старые программы не дают выйти в новую жизнь, мы просто пожелаем любви, света и добра. А теперь немножко о старой парадигме, чтобы мы поняли и расставили какие-то вехи на своей новой тропе. Вышли мы из них или нет? Вот так сказал Далай-лама. Наши дома все больше, а семьи все меньше. У нас больше удобств, но меньше времени. Больше ученых степеней, но меньше здравого смысла. Больше знаний, но меньше способностей к трезвому рассуждению. Больше лекарств, но меньше здоровья. Мы проделали долгий путь до Луны и обратно, но нам сложно перейти улицу, чтобы навестить родных и близких. Мы создали множество компьютеров, но стали меньше общаться друг с другом. Мы выиграли в количестве, но проиграли в качестве. Это время, когда так много за окном, но так одиноко в комнате. Так вот, чтобы не было одиноко в комнате, давайте будем объединяться и объединять наше сознание. И не только между людьми должна быть такая связь. Мы сможем свою матрёшку или все тела собрать только тогда, когда мы выстроим связь со всеми царствами природы. И я хочу сказать, что сегодня, закрывая дверь в старый мир и смело следуя голосу сердца, мы идем в свет, любовь и радость. Потому что то, о чем мы будем сегодня говорить, о великих бардах, о великих джазовых музыкантах, морей, океанах, дельфинах и китах, это всегда радость, это всегда вдохновение, это всегда новое знание. Они — певцы свободы, и мы это хорошо поняли. И когда мы попадаем в этот поток, в этот вихрь, мы сами становимся проводниками света и получаем новый опыт. У американцев есть очень хорошее выражение «dive in the new experience». Это означает, что пробуйте, погружайтесь в новый опыт, исследуйте. Вот однажды были такие комментарии, что люди какие-то не имеют своего опыта, ничего подобного. Вот сколько я слушала на площадке Народного славянского радио людей, вы знаете, обогащалась, просто обогащалась. И видела какие-то новые грани, которые открывались. Почему? Потому что люди здравомыслящие. А помните, что говорили наши предки? Здравомыслие держится на трех китах. Это древнее писание, это мнение компетентных людей, но при условии, если оно резонирует с твоим личным опытом. И вот все люди, которые выступали, они искренне можно доверять, потому что они имеют свой собственный опыт. Без своего собственного опыта, этого проживания каких-то очень ярких, иногда сложных, непростых моментов, ничего не может быть. Потому что жизнь мы прошли, пришли в это время, в очень интересное время, пройти эту тропу, дорогу жизни и получить свой собственный опыт. И я вам хочу сказать, что действительно мы вернулись из Колорадо, были на просторах морей и океанов, чтобы это прозвучало естественно, достоверно. Мы опираемся не на чью-то информацию, просто чьей-то информацией. Если это звучит более мудро, более красиво, более ярко, доходит именно до глубин сердца и души, а мы так не можем сказать, но если резонирует это с нашим собственным опытом, тогда мы этот опыт или эту информацию, эти знания, простите, то, что уже выжато из этой информации, мы используем. Поэтому я хочу сказать, иногда, когда попадаешь в другие места, которые живут в кристаллических энергиях, так как наш Алтай и просто многие люди, потому что они уже это пространство создали, то ты понимаешь, как мощно работает эта энергия. И я прекрасно поняла, что двери в старый мир, они закрываются. Но всегда это сложно происходит. От старых программ избавиться непросто. Но когда вот мы объединяемся, этот путь пройти намного легче. И я, насколько поняла, вот вернувшись, что нам необходимо в ближайшее время приобрести навыки и способности, которые помогут нам совершить путь, равный десятилетиям в нашем индивидуальном развитии. И самое главное, что всем нам придется пройти по эмоциональному пути. Каждый человек пришел в этот мир познать его через свои эмоции. И это великий наш дар. Поэтому не надо их отрицать, как одни, так и другие. Одни приходят, скрываются программы, для того, чтобы мы посмотрели, признали это и очистились от них, что-то изменили. Потому что наше эмоциональное тело, мы должны понять, оно связано с духовным телом. Наше мысленное тело, элементальное, оно связано с нашим физическим телом. Поэтому и говорят, что как мыслим, так и живем. Еще раз хочу сказать, все наши эмоции я не делю. Есть одно и есть другое. И есть между этим золотая средина. Они являются нашим великим даром. И теперь вопрос ко всем радиослушателям, ко всем, кто нас видит. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос для себя. А кто является хранителем эмоционального тела Земли? У Земли, как у человека, я говорю только о нижних четырех телах, есть тела, правильно? Эмоциональное тело, которое мы сейчас прорабатываем, тело нашей мысли элементальное. Я не говорю ведической традиции, я говорю более знакомыми терминами. Так вот, эмоциональное тело Земли держит киты и дельфины. Это наши учителя, друзья, спутники. Ведь наши великие предки никогда не называли братья меньшие, нет. Они всегда называли все формы жизни, они понимали, что там кипит такая жизнь. Мы едины, они называли учителя, проводники, друзья и спутники по жизни. Поэтому вот для меня пришло такое понимание, потому что мы не раз встречались и в открытом океане с китами, дельфинами, ходя на корабликах, плавали с ними в открытом океане, в лагунах, к сожалению, иногда в бассейнах, когда не получалось выйти в океан. И я вам хочу сказать, это великие друзья. И встретившись единожды, ты обретаешь друга на всю жизнь. И я хорошо поняла, что эти великие сущности, то есть на Земле есть две параллельные, так скажу, державы, даже не цивилизации. Это человек, люди Земли, животные, растения, минералы и так далее. И 70% у нас покрывает вода, моря, океаны, реки. И эти великие сущности, вот Юра сейчас показывает, когда встречаешься с ними, они тебя несут, задевают волшебную струну твоей радости. И именно они помогают открыть эмоциональные тропы к областям, которые мы утаивали от себя в данной жизни, иногда боясь просто приблизиться к каким-то своим чувствам, потому что это болезненно. И когда мы с ними соприкасаемся, контактируем, то иногда потоком могут нахлынуть воспоминания о событиях, которые были особо сложными. Этого бояться не надо. Без очищения мы свое эмоциональное тело не сможем соединить с духовным. Это такая тропочка между нашими телами, и нам сложнее будет продвигаться по жизни. Поэтому я хочу сказать, это нужно пройти, не боясь. И установить эту связь между эмоциональным и духовным телами. И я полагаю, что эти воспоминания остались еще со времен Даария, или как называли греки, Гиперборея, Атлантида. И, очевидно, все мы жили в то время и тогда не выполнили свое высшее предназначение. не остановили атлантов, а киты и дельфины, как вы позднее узнаете в рассказе, они хранят память об этом времени и знают, как убрать искажения из наших родовых линий. И наши тогда ДНК перестроятся и вновь смогут включиться в действие. И мы почувствуем, это происходило с нами, как события вот данной жизни стыкуются, образуют такую единую смысловую нить. И знаете, вот такие моменты, я не говорю, что это постоянно, но ты выпрыгиваешь из этой действительности, и этот опыт уже проживаешь. А если ты его прожил, ты уже тогда знаешь, что-то в тебе заякорилось, к чему тебе вернуться. И вот тогда развеются иллюзии, и мы сможем воспринять события объективно. Нам будет легко отличить правду от кривды. И это освобождение от старых программ и жизненных установок помогают сегодня нам пройти вот, и освободиться этот путь великие сущности, морей океанов, киты и дельфины. И ты переходишь на более высокие вибрации. Важность просто надо понять каждому из нас. Важность текущего момента велика. Он увлекательный, он радостный, но при одном условии — если мы сами хотим измениться. Я хочу сказать, что вот что сейчас происходит. Не только люди с одинаковыми вибрациями встречаются, находят друг друга, сплетают общее сознание. Время одиночек прошло, работает коллективное сознание. Но и все формы жизни, на земле или животные, птицы, обитатели морей и океанов, они хотят взаимодействовать с человеком. Мы понимаем, что в местах силы минералы, камни, они хранят древнюю мудрость. Это такие библиотеки. Но есть у нас помощники из других царств природы. Животные, насекомые, птицы. Птицы — это мы понимаем, что воздух — это наш мысленный элементальный план. Так что они делают? Они держат ментальное поле Земли. Они очищают его своим щебетанием, пением. Следовательно, они очищают и наши ментальные тела. И приходит вдохновение, рождаются какие-то новые идеи. А своим сакральным полетом они вырисовывают просто в воздухе узоры мандалы, укрепляя этим сеть света. Вы знаете, что вот многие птицы, понаблюдайте, они летают, особенно орлы, по спирали. А мы знаем, что образы правят миром. И поэтому сегодня нам необходимо установить связь не только между собой, а со всеми царствами природы. Вот почему американцы, когда проводят какие-то медитации, они перечисляют всегда все царства природы и устанавливают связь. Но сегодня мы будем говорить о китах и дельфинах. Я понимаю, что, может быть, вступление получилось очень длинным, но вот бывает такое состояние, когда ты входишь в контакт с высокими сущностями, да, и попадаешь в поток, многие люди это знают, и тебе дается то, что ты должен передать. Иногда кажется, что это мысли не твои, но они потом встраиваются в твою структуру и принадлежат уже тебе. Еще раз хочу подчеркнуть, что великие сущности морей и океанов, киты и дельфины, они хранители света, мудрости. Самое главное их сегодня предназначение — они удерживают в гармонии эмоциональное тело Земли, помогая человечеству найти эмоциональное равновесие в своей жизни. Надо понять, что все взаимосвязано. Надо всегда помнить, что каждый вид жизни является тончайшей шелковой нитью вот всего этого великого творения. И теперь мы уходим уже в более глубокие слои, и я передаю слово Юре, чтобы мы поняли, что киты и дельфины — это какое-то не отдельное сообщество. Это та форма жизни, которая удерживает эмоциональное тело Земли, они общаются с нами. Даже тогда, когда вот мы сейчас о них говорим, они уже присутствуют в нас, потому что в нас есть их ДНК. И в 2008 году Патрисия Кори услышала крик о помощи от китов и дельфинов и написала удивительную книгу, которая называется «Пока мы не ушли от вас». Сейчас Юра ее покажет и зачитает отрывок из этой книги. Это обращение к человечеству. Пожалуйста. Патрисия Кори, отрывок из книги «Пока мы не ушли от вас. Послание от китов и дельфинов человечеству». Эта книга – отражение криков китов и дельфинов, моливших о помощи. Это подтверждение их способности вступать в контакт так, как это делают высокоразвитые существа, которые сплетают музыку морей в узоры сознания, благодаря которым сохраняется равновесие в океанах. Они используют все звуковые спектры от инфра до ультразвука для общения друг с другом и со своими вознесенными предками. Они издают и получают огромный спектр звуковых волн, вплетая сознание галактической мудрости во все слои океанов и морей, во всю окружающую атмосферу Земли, через многие сферы реальности, которые мы, люди, лишь начинаем осваивать. Звуки, которые они издают, выстроены как сложное архитектурное сооружение и обладают рельефной структурой. Киты и дельфины хотят, чтобы мы наконец поняли, для чего они существуют на нашей планете. Если бы вы могли заглянуть нам в глаза, вы бы почувствовали то, что чувствуем мы. Вы бы поняли, что мы древние души, пришедшие из далеких звезд, преданные служители света, вы бы узнали, сколько любви мы разносим по океанам этого удивительного мира, повышая его частоты и влияя на космическое сознание всего живого. Вспомните время, когда мы жили вместе в великом множестве миров. Вы можете это вспомнить, и тогда вы почувствуете нашу преданность песне сердца Земли. Если эта песня проникнет в ваши сердца и достигнет глубин вашей души, тогда вы не допустите больше слепого уничтожения наших семей. В это важное время люди находятся на переднем плане. Ваше коллективное сознание посылает свои огромные волны через сердце и душу Земли. Нам нужно, чтобы вы пробудились, перестали проявлять равнодушие к происходящему вокруг. Всем формам жизни, обитающим на этой чудесной планете, необходимо, чтобы вы проявили готовность и желание пробудиться, ведь вы являетесь надеждой всех живых существ этого великолепного зелено-голубого мира, этой драгоценной и полной изобилия Земли. Мы видим, что многие из вас по-прежнему в растерянности. Что ввело вас в такой транс, в котором вы утратили связь с биением, ароматом и звучанием вашего мира? Все живые существа Земли хотят, чтобы вы обратили пристальное внимание на окружающее вас волшебство. Вы нужны нам, вы нужны Земле. Все зависит от ваших последующих действий. Вы обладаете невероятным могуществом, и все в ваших руках. Все зависит от ваших следующих шагов. Мы громко взываем к сознанию вашего вида, к тем, кто в состоянии услышать нас. Великие океаны Земли умирают. Источник всего живого, самый драгоценный дар для всех форм жизни — это вода. Чистые мысли, свет сердец объединенного коллективного сознания — может очистить воду, очистить воздух, превратить биосферу в поле разума. От вас зависят следующие шаги на пути эволюции миллионов видов, включая ваш собственный. В ваших силах разрешить эти проблемы и восстановить равновесие, нарушенное вами. и в ваших силах спасти или уничтожить почти все живое на планете. Мы, будучи в этих телах, не в состоянии совершить необходимые сейчас перемены. У нас нет такого права, а у вас оно есть. Когда вы окончательно поймете, что обладаете огромной силой влияния на миллионы других видов. Но без осознанности сила в итоге приводит лишь к разрушению. В великой схеме жизни сила без любви быстро превращается в бессилие. Нам трудно понять, почему одни из вас обладают таким острым зрением, а другие настолько слепы. В нашем мире все не так. Мы — божественные существа, и мы знаем о своей божественности. Мы здесь для поддержания целостности океанов. Мы сплетаем песнь морей, сохраняя равновесие всего эмоционального тела Великой Матери. По родовым линиям мы способны посылать широкий спектр звуковых частот и световых вибраций через воды Земли, обращаясь к молекулам и духовной сущности воды. Перемещаясь на большие расстояния, мы распространяем музыку по всему земному шару, поддерживая равновесие эмоционального тела Земли. Такова наша миссия здесь, на Земле. Вы думаете, что знаете нас, но это далеко от истины. Многие из вас полностью утратили связь с духовными мирами, царствами жизни, животными, украшающими этот план. Вы хоть понимаете, что когда одно дерево падает, то все остальные деревья рыдают? Для осознанного сердца не существует расстояния. Лишь немногие из вас понимают, что мы не просто морские млекопитающие, которые существуют вдалеке от всех вас. Мы выполняем здесь особую миссию, влияя на космическое население всех миров. Ведь все взаимосвязано. Мы — мастера этого мира, так же, как и вы. Мы — матери, как и вы. Мы рождаем своих младенцев в море, а затем приводим в наше сообщество, обучая и воспитывая их гордыми, прекрасными и сильными. Мы путешествуем вместе, плывя по волнам, и мы никогда не разлучаемся, пока на нас льется свет. Мы — отцы, как и вы. Мы перемещаемся на большие расстояния по морям, воспитывая детей, защищая любимых, исполняя великую симфонию Вселенской Души. Мы живем, чтобы устанавливать гармонию для всего живого и поддерживать мировые океаны в резонансных пропорциях. Мы здесь, чтобы проносить музыку космоса по эмоциональным каналам морей, земли, неба и за их пределами, по более тонким уровням, где свет, звук и свет уже не теряются в тумане. Мы дети, как и вы. Мы растем, играем, танцуем. Мы воспеваем новизну своей жизни, стремясь стать сильнее, мудрее и гораздо красноречивее, как наши старейшины. Мы развиваемся в своем окружении, изучаем традиции наших сообществ, чтобы иметь возможность заботиться друг о друге. Мы живем, чтобы исполнять свою миссию в биосфере, где мы обитаем с радостью, которая согревает наши сердца. Мы понимаем свет и звук, который проходит по нашим телам, как мудрость всего творения. Вы можете удивиться, но мы — самый разумный вид в космосе, и все наделенные сознанием виды почитают нас. Вы — Homo sapiens. Считаете себя самым разумным видом на Земле. Так что во многом мы с вами очень похожи. Величайшее различие между нами заключается в том, что большинство из вас забыло о своей цели, как божественных существ света, и сбились с пути. Вы забыли о своей миссии. Мы — нет. Вы сбились со своего пути — и своими ошибочными действиями мешаете всем живым существам Земли, моря и воздуха идти своей собственной дорогой. Многих наших любимых, младенцев, детей забирают у матерей, отцов и сообщества, а затем сажают в бетонные клетки, разлучают с миром Это Юрий тяжело, извините, пожалуйста, потому что мы это прочувствовали. И они навсегда остаются вашими пленниками. Но звук и свет уже не могут перемещаться так, как в открытом море. Будучи пленниками ваших тюрем, наши дети вскоре теряют желание жить, забывая об истинной цели своего существования. Их песнь замолкает, уступая место шуму и натренированным реакциям. И мы тоже теряем себя, свою музыку, свою волю. Без воли, без цели мы просто не в состоянии выжить. Так же, как и вы. Ваши неконтролируемые шумы и частотные помехи в буквальном смысле физически сводят нас с ума. Вы заставляете нас опускаться в глубины океана, и наша жизнь лишена всякого достоинства и смысла. Стремясь узнать нас, мы с готовностью приближаемся к вам. Мы хотим любить вас и быть любимыми. Мы хотим показать вам, как это чудесно — просто жить. Кажется, вы утратили свою любовь к самой земле и позволили своим правителям взять так много, что они перестали замечать щедрость земли. Нам невыносимо жить в мире без любви. Зачем? И во имя чего? Мы не можем петь без любви. Мы не можем нести свет. Именно любовь удерживает планету в свете. Именно любовь, создаваемая всеми существами вместе, существами этого мира, согревает сердце Земли, когда оно притягивает к себе свет Солнца, создавая поля безграничных возможностей, благодаря которым зарождается жизнь. Земля является для нас таким же домом, как и для вас. Не такую чистоту нам хотелось бы посылать по волнам сознательной Вселенной. В страхе нет музыки. Даже песнь наших гигантов блекнет и уходит все глубже по водным путям. Киты берегут свои места света. В других местах океана, в клеточных водах планеты уже трудно найти подходящие ноты. Океан искажен вашими шумами, грохочущими барабанами ваших постоянных войн. Нам нужен свет для проникновения глубоко в клеточную структуру воды, чтобы петь для Земли. Это наша связь с Землей и силами божественного присутствия. Это наша связь с вами. Вы вынуждаете нас остановить музыку света, которая направляет течение наших океанов, морей и рек, что поддерживает идеальное равновесие Земли. Мы собрались вместе, чтобы рассказать вам свою историю и напомнить вам о вашей. Почему вы забыли, что являетесь не единственными существами этой прекрасной Земли? Ни один вид не выделяется среди других. Вы забыли, что Гайя приходится матерью всем нам. Да, мы действительно разговариваем. Между нами здесь, на Земле, и за ее пределами существует развитая коммуникация, посредством которой мы делимся мыслями, чувствами, радостью. У нас есть четкая и постоянная связь с другими видами, населяющими Землю, и, к вашему удивлению, с инопланетными расами. Мы охватываем частоты всего космического моря. Вся Вселенная представляет собой один прекрасный замысел, нарисованный на вибрирующих нитях полотна единого разума и высказанный с помощью измерений, в которых не существует времени. Это говорят киты и дельфины. Это сейчас идет, простите, эмоциональная проработка. Это действительно очень мощно и сильно. Потому что когда ты встречаешься с этими великими сущностями на просторах, именно на просторах океанов, на просторах морей, ты также начинаешь чувствовать, как они. Они передают с одной стороны и радость, и вот идет эта эмоциональная проработка. Поэтому сейчас, я думаю, мы не просто беседуем, ведем беседу, а наши сердца, они действительно включаются знаете, какое-то мы ощущаем единство. Единство не только между людьми, а единство и с китами, и с дельфинами, и с другими формами жизни. Поэтому я точно сегодня знаю, мы никогда не работаем, не трудимся в одиночку. Возле нас всегда есть люди. Поэтому у нас есть собственный опыт. Люди очень легко делятся этим опытом. И мы точно знаем, что те, кто встал на путь осознания себя, то начинает ощущать целостность и единство мира и всех царств природы, могут рассказать после встречи с китами и дельфинами, произошли чудесные, очень интересные истории почти у каждого. Мы сегодня вам расскажем свою. Я просто скажу, что действительно пришло время обретать «да». Он у нас был, как я полагаю, потому что он был у наших предков, дар межвидового общения, или восстанавливать давно забытое. И это будет частью нашего преображения, через которое мы сейчас проходим. Я знаю, что многие люди, может быть, с насмешкой отнесутся к таким идеям, так как наше восприятие пока ограничено. И я прекрасно понимаю, что есть два пути познания истины. Рациональный, когда мы полагаемся только на ум и живем не по сути, а по судьбе. И иррациональный путь познания истины, когда начинает говорить наше сердце. Вот я уже сказала, что те, кто стоит на этом пути, Алексей хорошо говорит, что Народное славянское радио для ищущих умов, ищущих сердец, то тогда, наверное, имеют уже, вот слушая передачи, люди подключаются к каким-то более высоким вибрациям. И они уже, наверное, способны сегодня растолковать звуки и образы других видов. Ведь дети понимают язык животных, они с ними общаются, они с ними разговаривают. И когда взрослый человек, находясь вот на этом пути познания себя самого, а потом можно только познать мир, открывая свое сердце, он тоже начинает понимать образы, знаки и то, что хотят вам сказать животные. Наши предки очень хорошо знали, что тонкий мир более удивителен. Нам еще только предстоит это открыть и познать. В том числе познать музыкальный язык китов и дельфинов, который можно воспринять на многих уровнях реальности. Мы в этом убедились. Вы знаете, просто иногда не хватает слов, чтобы описать те новые состояния, которые ты переживаешь. Для этого нужно, чтобы прошло какое-то время, знаете, как все улеглось и разлеглось по полочкам, и тогда можно сделать какой-то вывод. Потому что какие-то программы у нас закрыты, они только открываются. И когда новизна так многомерно, как-то сферично вливается в твою жизнь, еще пока осознания не хватает. Знаете, потому что уже дельфины и киты, они используют ту часть мозга, которой большинство из нас в настоящее время еще доступа не имеет. Но мы способны ее пробудить. Наша большая ошибка в том, что мы недооцениваем осознанность всех царств природы. И поэтому я хочу сказать, сегодня надо это принять, понять и осознать. Только тогда, еще раз повторю, мне нравится выражение Ивана Царевича, который говорит, надо собрать свою матрёшку. Тогда нам легче вот эту матрёшку, все наши тела будет собрать и привести в гармонию. Вот я часто себе задавала вопрос, от чего так произошло? Человек запускает послание в космос, получает ответы, но до сих пор не может понять ту державу китов и дельфинов, которая развивается параллельно с нами. Почему это происходит? Это великие музыканты водных просторов. Вы знаете, что они поют баллады о любви. Они говорят с нами на языке света. Ведь посмотрите, каждый изначально от рождения своего запрограммирован на этот свет. Мы есть свет и звук, на эту радость. Когда достаточно света, в нашей жизни все ладится, все получается. А почему радость-то уходит? Почему изначальный свет гаснет? Потому что вложены в нас совершенно иные программы. И мы этого понять не можем. Нас отвлекают от себя буквально всем. И мы тогда теряем свой свет. Мы теряем свою силу, свои силы. Наши ДНК хранят этот свет. И еще мы играем часто не свои роли и не выполняем своего высшего предназначения. Вот в это великолепное, интересное, волшебное, сильное время мы ведь пришли сыграть не только какие-то свои социальные роли, но и выполнить свое космическое предназначение. Из странников земных мы должны превратиться во вселенских. Я хочу сказать, что пришло просто время выйти на тропу и вспомнить заветы предков, жить по совести, помнить родных богов предков и в ладу с природой. И добавлю еще от себя выполнить свое высшее предназначение. Да, я уже об этом говорила. Еще раз повторю. Именно со времен Дария и Атлантиды в нас осталась боль, остались искажения. И мы поэтому не всегда можем вспомнить, кто мы и для чего пришли в этот мир. А когда мы вспомним, мы обретем свою истинную силу, радость и свет. И я хочу сказать, многое из того, о чем мы сегодня говорим, оно действительно, пусть у кого-то это вызовет насмешку, это тоже хорошо, такая реакция. Главное, чтобы была какая-то реакция. Это продиктовано великими мастерами морей и океанов. И чтобы сегодня мы проработали те записи в нашей ДНК, которые остались со времен Атлантиды, Гипербореи, мы должны выйти на связь с этими великими существами морей и океанов. Может быть, у кого-то на мысленном экране пойдет образ. Может быть, кто-то когда-то встречался с ними, читал, смотрел фильмы. Это все не просто так. Это уже контакт, это связь. Мы сейчас говорим, а у меня есть ощущение, что вот единство человека и вот этих великих сущностей морей и океанов, да, оно становится более глубинным, проникает в более глубокие твои слои. И они нас ведут по этому пути, чтобы мы вспомнили и освободились от груза прошлого, и чтобы эта волшебная струна вновь в нас зазвучала. И я хочу сказать, что помните, как мы говорили о здравомыслии? Первое — это Древнее Писание. И я еще раз перечитала. И мне было очень интересно, что я когда читала, ну и не раз обращалась к ведам, потому что там на любой мировоззренческий вопрос есть ответ. И я нашла именно те послания наших предков, те строки, которые, думаю, уместно сегодня прозвучат. Вот вспомните, пожалуйста, потому что эти записи, мы не что-то новое запоминаем, а мы просто вспоминаем то, что есть в каждом из нас. И спросил Перуна громовежца Огнеслав, жрец великого капища Инглии из рода Святорусов. Ты скажи, поведай, Перун, батюшка, что ожидает в будущем потомков всех родов расы великой и рода небесного? Великие перемены принесет поток времени в течение своем. Изменит ли свой святая земля расы великой? Великое похолодание принесет ветер даорийский на землю сию. И Марьяна на третье лето укрывать будет ее своим белым плащом. И начнется великое переселение потомков рода небесного за горы Репейские, кои защищают на западных рубежах святую Росению. И дойдут они до великих вод океана западного, и перенесет их сила небесная на землю безбородых людей с кожей цвета пламени священного огня. И великий вождь построит в земле той капище трезубца бога морей. И будет ни бог морей посылать им бесчетные дары свои и станет защищать земли их от стихии зла. нам понятно, что здесь речь идет о Дарии и Атлантиде. Но великий достаток отуманит головы вождей. Великая лень и желание чужого захватит разум жрецов их, и начнут они лгать богам и людям, и станут жить по своим законам, нарушая заветы мудрых первопредков и законы Бога Творца Единого, и будут использовать силу стихии Мидгард Земли для достижения своих целей. И разгневают они деяниями своими Ния, великого бога морей, и уничтожит Ний со стихиями землю ту, и скроется она в глубинах великих вод, так же, как и скрылась в глубинах северных вод великая Дария. Так вот давайте теперь подумаем, если это произошло, чтобы не быть голословной, с нашими предками, значит, в наших ДНК хранятся эти воспоминания. И мы сейчас их прорабатываем. Теперь Бог Ний. Посмотрим. В Википедии заглянем и посмотрим, кто такой Бог Ний. Это небесный Бог-покровитель морей, океанов, мы знаем. Это Нептун, да? Как его иначе в разной мифологии по-разному называют. Он изображен Посейдон, да, со священным трезубцем в одной руке. Он управляет погодой, ветром, штормом, а в левой держит морскую раковину, которую используют для призыва своих верных помощников — китов, дельфинов и косак. Ний является родовым богом, покровителем древнейшего славянского рода антов, которое древние греки называли атлантами. Теперь тогда мы можем сделать вывод. Какой? Киты, дельфины, касатки помнят те времена, когда произошло противостояние Даарии и Атлантиды. Они помнят это и помогают сегодня нам проработать наш эмоциональный план. При условии, если мы этого хотим. И я хочу сказать, вот знаете, как иногда к чему-то готовишься, да, вспоминаешь что-то, что-то записываешь, и как из рога изобилия приходит какой-то новый материал. Есть еще, покажи, пожалуйста, одно очень интересное доказательство в отношении того, что наши предки почитали китов и дельфинов. Вот вы видите, это очень интересные находки, их две, вот я только нашла, может быть, их больше. Они сделаны в 1973 году Даниленко. Он открыл немало гротов, их называют чуринги или священные места, в которых человек просто так не допускается. Туда могут зайти только посвященные люди. И он обнаружил много рыбообразных камней с покрывающими их узорами. Вот Юра сейчас их показывает. И орнамент читается. И что достойно удивления, на понятном русском языке. Там идет обращение к киту, как богу. Грот Чуринг один называется, храм бога кита. И каждый камень, на котором есть такие записи, как отдельный кумир. Выводы. Наши предки почитали китов и дельфинов. Они понимали этих великих сущностей. Вспоминаем. Земля покоится на трех китах. Чудо-юдо — рыба-кит. Среди созвездий есть созвездие кита. И скажи, пожалуйста, вот во многих священных местах, местах силы, есть удивительные камни. Вот сейчас вы видите изображение этого камня, который называется Кит. Он находится в пирамидальных горах. Это огромное место силы. Там находятся Сейды, долина Сейдов, камень-медведь, где проявляются на пленке очень красивые узоры, но чисто земных таких цветов мощных, красные, оранжевые и желтые. А вот там, где расположен кит, сколько мы не делали эти фотографии, там на пленке проявляются свечения. Очень интересно, как проявляются эфирные домены. Простите, просто мы эти фотографии не успели перекинуть. Свечение фиолетовое, такое синее, то есть более высоковибрационное, больше частот, высоких частот. Среди созвездий, мы знаем, есть созвездие Кита. Для наших предков мир был един, и не существовало границ, расстояний, каких-то временных рамок. Я уже говорила, что животные и птицы были друзьями, помощниками, а киты и дельфины, наши предки говорили о них, это большой мир. И я хочу сказать, что греки называют их людьми моря, что киты и дельфины, эти люди моря, связывают небо и землю через воду. И они могут существовать вне пространства, вне времени, во всех измерениях. В этом мы тоже убедились. Чуть позднее я об этом расскажу. Вот просто представьте, кит, дельфин, какие мысли приходят, какие чувства вызывают эти великие духовные существа. Они всегда символизируют свободу, благородство и любовь. И что самое интересное, дельфин — одна из ипостасей бога Нея. Аполлон мог превращаться в дельфина. Дельфин связан с Митрой, символом света. И древнегреческие поэты об этом очень хорошо говорили. Ничего не было создано на свете прекраснее, чем дельфин. И мифы многих народов мира говорят о дельфинах как о существах света, которые обладают даром пророчества, что они одним прыжком могут вылететь из воды и достичь неба, чтобы занять свое место среди созвездий. И вот сегодня я точно знаю, когда мы миру открываемся, тогда мы начинаем чувствовать вот это единство. И дельфины становятся нашими друзьями и учителями. И это позволяет нам вернуться к своей уникальности и выйти на свою тропу нашего космического предназначения. Знаете, самое главное, они возвращают нам, людям, забытую детскую способность удивляться миру и пробуждают в человеке веру в волшебство и в свои забытые возможности. И вы знаете, когда после встречи ты едешь домой, ты начинаешь постигать вот то величие жизни, которое, собственно, каждый день ты видишь, но вот в глубину куда-то проникнуть ты не можешь. Они тебя выводят на какую-то волшебную тропку. И тогда ты понимаешь, что когда ты воспринимаешь себя как часть природы, как когда естественное и сверхъестественное сливаются воедино. И я сегодня полагаю, что пришло время соединить эти миры. Видимый мир, этот реальный, явный мир и тот волшебный. Все на Земле является священным, все связано друг с другом, все имеет значение. Поэтому нельзя один мир отделить от другого. И на это тебя настраивают киты и дельфины. Знаете, я хочу сказать, и вот этот принцип, когда ты выходишь и начинаешь еще вот эти улавливать в себе тонкие-тонкие знания. Это еще очень такая хрупкая, тонкая грань, что ты тогда начинаешь понимать, что вот этот принцип единства, он позволяет очень многое объяснить в твоей жизни, очень многое проработать. Еще раз хочу повторить, чтобы действительно, ну, повторение — мать учения, что ментальное тело Земли, его чистоту хранят птицы. Они плетут кружево из света своим пением, они устанавливают связь между небом и землей. И птицы призывают нас к чистоте мыслей, вдохновению. Они расширяют наше сознание в этом пространстве, воздушном. Мы же тоже состоим из всех стихий. А вода — это наши эмоции, это наше интуитивное знание, это воплощение женских энергий. Это древний символ астрального уровня. Поэтому, устанавливая связь с китами и дельфинами, мы становимся в своей жизни эмоционально более устойчивыми, целостными, ладными, и лучше начинаем понимать свою жизнь. Тогда мы просто творчески уже начинаем подходить к задачам, А когда мы это делаем творчески, мы пробуждаем или обретаем свою истинную силу, истинное знание. И они учат нас безусловной любви. А там, где есть любовь, там нет разделения. Происходит, знаете, такое чудесное, какое-то эмоциональное наполнение. И мы вспоминаем о своей божественности. Вот почему-то все живые существа знают о своей божественности, о своем божественном происхождении, а люди забыли. Но я полагаю, что время пришло, и мы должны об этом вспомнить. А теперь я хочу рассказать свою или нашу, потому что мы работаем с людьми, непридуманную историю. Однажды, это было в 2012 году, да, где-то, было ощущение, что мы многие места силы активировали, были очень интересные какие-то знаки, и было такое ощущение, оно родилось внутри. Чему часто говорят, окунайся в свою внутреннюю вселенную, слушай эти подсказки, как бы вот натаптывая эти тропочки, что дельфины и киты пригласили нас встретиться с ними на просторах океана. Как это происходило? Вот образ этих великих мастеров преследовал нас. Попадались игрушки дельфинчиков, какие-то отрывочные фразы, фотографии. Мы видели их изображения на машинах. И, знаете, наверное, лучше, чем сказала одна девушка, я просто не скажу. Она сказала так. Всюду меня преследовали образы дельфинов и китов. И она продолжала. Если я схожу с ума, то это хорошее сумасшествие. Вот приблизительно то же самое было с нами. Вот было тогда понятие, что мы взяли какую-то информацию или знание из этих библиотек. То есть вот в местах силы камни — это чистые, это большие информационные библиотеки, где хранилась древняя мудрость. Что-то в нас произошло. И, естественно, любыми знаниями, которые ты обрел, хочется делиться, но с теми людьми, кому они нужны. Вот поэтому было ощущение, что мы что-то должны китам и дельфинам рассказать. И интересный вопрос такой, ум же всегда вопросы задает: какие знания хотят передать киты и дельфины нам? Мы понимали, что все есть энергоинформационный обмен. И что-то они нам передадут, о чем-то расскажем, поведаем мы им. Но так, знаете, по прошествию времени я поняла, что мы сами создаем трудности, где их, собственно, и нет. Итак, в один из дней люди и дельфины встретились на просторах океана. Мы вышли на кораблики воды Атлантического океана понаблюдать и побольше узнать о великих мастерах. И каждому из нас хотелось, естественно, прожить свой опыт. Потому что, вы знаете, в одних комментариях, я еще хочу раз повторить, я нашла такую фразу, да, я их не часто просматриваю, но иногда, чтобы лучше осознать и понять этот мир вообще, что в нем происходит, да, что не только ведь идет общение с единомышленниками, хочется заглянуть и понять, о чем думают люди. У меня есть образование еще психолога, мне очень интересно иногда наблюдать за людьми. И поэтому я начала читать комментарии и увидела такой комментарий, что они взяли что-то оттуда, оттуда, оттуда, нет ничего своего. Вот на это я просто хочу ответить. Мы не поседы, мы практики. Можно сорваться ночью, куда-то поехать, когда ты слышишь зов своего сердца. Вот мы и пополняем какие-то свои социальные роли, но теперь больше все-таки следуем тропочкой своего сердца, ни от кого не завися. И вот, наверное, практики-то у нас уже достаточно, лет 25. А то, что мы привозим какие-то цитаты и афоризмы, я еще раз хочу повторить. Там, где красиво, глубоко и здравомыслящие, да, вот это вещи, мне хочется их передать, чтобы они дошли до глубин. И поэтому, прежде чем выйти в просторы океана и встретиться с этими великими сущностями, мы просто отложили всю литературу заготовленную, да, все то, что хотелось узнать уму об этих великих сущностях. Но тогда мы полагали, что мы бы стали бы ориентироваться вот уже на то, что было вложено чужими людьми, их видением. Вы хотели, это намного интереснее, проживать. Пусть он больше будет не очень большой, не очень осознанный, но лично свой опыт. Поэтому, когда мы вышли на кораблики, там очень интересно, американцы рассказывают, капитан корабля рассказывал, где они водятся, какие дельфины. Я этого вопроса касаться не буду. Много этой информации можно найти в интернете. Я только задену ту часть, которую я считаю сегодня более необходимой, потому что каждому из нас нужно проработать свое эмоциональное тело. Это очень важно. Без этой проработки дальше двигаться очень сложно. Идет поток энергии, который, знаете, вот как душ такой энергетический, вот эти энергетические вихри, мы с Юрой их испытали буквально 2 недели назад, мы вернулись из Колорадо, это Колорадо. И когда ты ориентирован на, да, на древние земли, да, ты попадаешь в эти энергетические вихри. И потом этот энергетический вихрь занес нас в океан. Ну, то есть вот как-то оно все так построилось, очень интересно. И вот уже в более таком расширенном сознании мы смотрели на все происходящее. А первый раз, когда мы вышли, знаете, долгое время не было видно ни китов, ни дельфинов. И такая пролетела мысль: смотри глазами сердца, без напряжения и ожиданий. Но внутри все равно было предчувствие чего-то необычного. И вскоре я вот ощутила, что я вхожу в измененное состояние сознания. Оно мне было знакомо, у каждого есть свои какие-то духовные практики, но здесь оно как-то было очень внезапно. Когда ты чувствуешь себя многомерным, когда время останавливается, и ты уже можешь посмотреть за горизонт не вот этим физическим зрением, а чем-то большим. И вдруг все после этого пришло в движение. Люди радостно засуетились, дети смеялись. Слева и справа от кораблика появились эти мастера звука и света. И знаете, какое ощущение? Вот первое ощущение было удивительное, что они знают каждого из нас. И дельфины праздновали эту встречу. Они показывали нам свое потомство. Вы знаете, и это было ощущение, что они прокладывают дорогу в будущее. И было какое-то неуловимое знание, тонкое оно очень такое, что все люди на кораблике в какой-то момент, в какой-то миг или сиг сделали прыжок вглубь своей внутренней вселенной, к своей детской радости, чтобы больше никогда ее не потерять. Вот Юра как раз показывает фотографию. Это маленький дельфинёнок. И знаете, вот они до сих пор остались нашими друзьями. Знаете, вот какой-то был, такая была радость, такое было единение. Все аплодировали, смеялись. Мгновение какое-то. И произошло вот это волшебство. Незнакомые люди, которые говорили на разных языках, и которые тоже пришли с разным желанием познать или встретиться с этим миром, стали единой командой. Исчезло время. Все сияли, и все сияло. Это было великолепно. Но всему есть продолжение. И потом были у нас индивидуальные встречи. Я вот говорила уже, к великому сожалению, сначала в аквариуме, а затем в лагуне, в открытом океане. Но вот когда мы встретились с дельфинами, вы знаете, была очень небольшая группа, всего 7 человек. Это вот как будто специально кто-то для тебя это время выбрал. Вот так Вселенная работает. И, собственно, тренеры, они очень деликатно себя вели, они отошли на второй план. Никаких команд особых они не давали. Они какое-то время дали нам привыкнуть, пообщаться с дельфинами, как будто тоже чувствовали, что эта встреча каждому что-то даст и принесет. И это была не просто встреча двух разных форм жизни, это была встреча друзей. Вы знаете, я вас хочу спросить, вы когда-нибудь смотрели в глаза дельфину или когда-нибудь он заглядывал к вам? И я вам хочу сказать, когда он заглянул ко мне в глаза, он так проник глубоко внутрь меня, что мне показалось, что он сканирует мой внутренний космос, что там та глубоко. Я еще никогда сама не была. Мы обнялись. И вот когда я обняла это большое, могучее, сильное тело, я услышала песню его сердца. Это был не ритм. Это был не звук, не вибрация. Его сердце пело. Мы проходили через холотропное дыхание. Я знаю это ощущение, когда звук идет извне, ты его поглощаешь, а когда ты сам в какой-то миг становишься звуком. И вот мы вошли в какой-то резонанс, и это был миг сотворения. Это было удивительно. Мы стали друзьями. Его фотография висит у нас в доме. И через образы идут мудрые подсказки. Какие-то очень ответственные моменты жизни. Потому что все мы проходим. Не все так гладко. Это жизнь. Через боли, через страдания. Но самое главное, как говорила моя бабушка, пройти это очень все благородно, не теряя своего достоинства. И вот и предки, и великие сущности, дельфины помогают именно пройти так. Вы знаете, я сегодня скажу, я удивилась, что Юра, когда читал послание это, да, он заплакал. Это было однажды, я просто проведу такую параллель, когда мы выступали в Аэрокосмической академии дома, и Юра пел. И пел, какую ты песню пел? Ну, скажи, пожалуйста. День Победы. И вот я впервые увидела, что он плачет внутри. Были офицеры, и я вам хочу сказать, все как-то были на одной волне. Это было торжество победы, это было торжество радости, силы вот этой нашей победы. И я вижу второй раз вот это, эту эмоциональную проработку. Для меня было удивлением, потому что, ну, в общем-то, человек, он уже 159 лет вместе, поэтому я знаю, что человек мужества, благородства и очень большой силы. Я это увидела второй раз в жизни. И дельфины сегодня, я поняла, и киты, они вводят, оказывается, нас не только вот в состояние радости, да, какой-то очень интересной, легкой радости, знания своего внутреннего мира, но, оказывается, они из глубин еще достают те пласты, которые у нас не отработаны. Вот сегодня я ощутила тоже это. Шла очень мощная эмоциональная проработка. Поэтому я говорю сегодня всем, кто соединен с нами, слушает, видит душой, сердцем, идет очень мощное. Это не отдельных каких-то личностей нас. Нет. Все мы вплетены в одну сеть света. Это шла эмоциональная проработка всех нас. Поэтому понаблюдайте просто за собой, за своей жизнью, что будет происходить. Потому что вот такие встречи — это моменты озарения, это моменты чуда. Что бы с нами ни происходило, в одном ли ключе, в другом, просто это нужно осознавать и понимать, что, почему и что это даст для будущего. И действительно, когда мы наблюдали, покажу там, где, как вода меняла цвет, вода вокруг меняла цвет. И я понимаю так, что, очевидно, и менялась структура воды. Но это тоже нельзя отделять. Вот это воды, это мы взяли картинку из интернета, но у нас похожая она есть, но она более блеклая. Поэтому мы решили представить вот такую более яркую. И я вам хочу сказать, нельзя отделять наши внутренние воды, воды внутри нас, от внешних вод. Все едино. Мы разделяем себя вот этим физическим телом. Оно занимает всего 2% в этой Вселенной. Поэтому они, меняя, поют песню, когда океаном моря, меняется состав воды, меняется и наша внутренняя вода. Мы становимся более эмоционально уравновешенными, устойчивыми и на физическом плане более здоровыми. И знаете, что еще было потрясающе интересно? Ну да, когда ты смотришь, воды океана — это одно, они появились и куда-то исчезли. В этой толще воды ты можешь и не уследить. Но когда перед тобой вот дно бассейна, ты видишь его, да, они всплывают и вдруг исчезают, как будто уходят в какую-то другую реальность, в другое время. И для меня это тоже было чудом. Это было удивительно. И сегодня мы точно знаем, что киты и дельфины удерживают песнь Земли, поют, вернее, Земли, и помогают нам вспомнить давно забытые вибрации, удерживают в гармонии эмоциональное тело Земли, а значит, они помогают человечеству и всем формам жизни. И когда мы устанавливаем связь с дельфинами и китами, мы тогда попадаем в резонанс с Землей. Они поют для Земли. Мы переходим на более высокие вибрации и вспоминаем, кто мы есть на самом деле и для чего пришли в этот мир. А когда все наши тела в гармонии, восстанавливаем все свои поля, то есть собираем матрёшку, мы тогда входим в гармонию и со всеми частями жизни, со всеми формами жизни. Но как можно отбросить часть себя? Мы все едины. У индейцев есть очень хорошая пословица. Мы все вплетены в единую паутину жизни. И если мы делаем плохо себе, мы делаем плохо этой паутине, или, как сегодня называют, сети света. И они задевают тебе в какую-то волшебную струну. Ты тогда начинаешь слышать всех других существ. Я так полагаю, что это великий замысел единого разума. И сегодня мы это точно знаем. А сейчас я передаю слово Юре и хочу, чтобы он рассказал о китах и передал свое ощущение от встречи с этими гигантами. Пожалуйста, Юра. Киты говорят, что песня Земли слышна в несметном числе уголков галактики, в местах за пределами безвоздушного пространства космоса, где, как утверждают физики, звук не может распространяться. На всех уровнях звучит музыка сознания, и эта возвышенная космическая симфония, несущая в себе энергию вселенского разума. Нас программируют на пассивное поведение и настолько отвлекают от того, что происходит рядом с нами в природе, что значительная часть загадочных явлений природы просто проходит мимо нас. А ведь мы живем рядом со многими миллионами видов, и многие из пробудившихся людей начинают ясно осознавать, как мысль пересекает измерения. Физики уже открыто признают, что теперь они убеждены в существовании множества уровней реальности, взаимодействующих друг с другом в так называемой множественной вселенной. Китообразные рассказывают нам о том, как царство жизни во всей Вселенной плетают музыку сознания в одну магическую золотую нить, в основополагающий аккорд космической ДНК, в код Бога. Они рассказывают нам о музыке, которой наполняют океан, сохраняя эмоциональное тело Земли и сохраняя равновесие океанов. Они показывают нам, как их галактическое семейство служит другим мирам, другим измерениям, всему космосу. Большие киты и дельфины помогают нам понять нынешний момент перехода. Они объясняют космическое значение звука, света и вибраций, которые нам еще предстоит осознать. Они хорошо понимают нашу взаимосвязь. Но способны ли мы, люди Земли, откликнуться на этот призыв? Сколько еще знаков потребуется, чтобы мы обратили внимание на этих могучих посланцев Земли? Сколько еще страданий причинит рука человека, пока мы не поймем, что все мы часть этого великого, великолепного оркестра жизни, его ноты, божественно вытканные на материи космоса? Когда мы, Homo sapiens, самый разумный из всех биологических видов, сможем понять, что все живые существа являются разумными, и научимся уважать их права и станем относиться к ним с должным почтением. А теперь я хотел бы несколько слов сказать о своих впечатлениях, о первых впечатлениях от встречи с китами на просторах Атлантического океана, когда мы в 2012 году впервые вышли, это было недалеко от Бостона, это есть там такой мыс Кейп-Код, возле которого как раз водится большое количество горбатых китов, дельфинов. И в то время, пока мы шли до места, где мы можем повстречать китов, в открытый океан, капитан корабля рассказывал, он в молодости был китобоем, работал на китобойном судне, и однажды, когда они забили несколько китов, неожиданно с ним после этой удачной охоты ночью случилась история. Он увидел, что ночью к нему пришел кит и смотрит на него открытыми глазами. Он говорит, рассказывал, это было такое ощущение, как будто рядом с тобой стоит огромный человек и смотрит на тебя внимательно, широко открытыми глазами. Я, говорит, проснулся в холодном поту и понял, что же мы делаем, люди, нам нужно опомниться. И с тех пор он ушел из китобойного флота, купил свой корабль, видимо, у него было уже достаточно денег, и начал возить людей на просторы океана для того, чтобы знакомить их с китами в их среде обитания и рассказывать им о их жизни, как они живут, какие у них взаимоотношения друг с другом и как они контактируют с людьми. Видимо, этот опыт у него был еще из предыдущих его лет, когда он был китобоем, потому что киты обычно, они встречаются с людьми, да, с кораблями еще в более ранние времена, они их не ожидают вот той опасности, которая исходит от людей. И когда мы встретились с китом, он сказал, вот сейчас мы увидим китов, смотрите на правый борт. И знаете, как по команде вся масса вот людей перестала перемещаться на правый борт. Он сказал только аккуратнее, пожалуйста, чтобы корабль слишком не накренился. И вот это ощущение, когда кит всплывает и выпускает свой этот фонтан воздуха вместе с водой, это непередаваемое. Вы знаете, вот каждому из вас знакомо ощущение вот этих вот ям, когда на качелях летишь вниз, а потом неожиданно начинаешь взмывать вверх. Вот эти волны, знаете, начинают прокатываться вот буквально от пяток до кончиков волос. Кажется, как будто твои волосы дыбом становятся. Невероятно, просто невероятные ощущения и эмоции захлёстывают. Люди, пожилые, взрослые, дети от восторга кричат, визжат, радуются, машут руками. Каждый хочет дотянуться рукой до этого гиганта. Ну, естественно, это невозможно, потому что... Но таких эмоций, вот это впервые было такое, это просто... И самое поразительное, когда мы садились на корабль и отправлялись в это плавание наше, в этот круиз, люди были все такие вальяжные, спокойные, кто пиво покупал, кто ел пиццу, кто занимался какими-то разговорами, кто на телефонах сидел там. Но как только появились киты, все забыли обо всем. Забыли о том, кто они являются. Может быть, там бизнесмены, там солидные пенсионеры, бывшие сенаторы, еще кто-то были, там, не знаю, всех. Но все превратились просто в детей, вот, которых охватил неописуемый восторг и радость от того, что им удалось встретиться и соприкоснуться, пусть даже вот чисто эмоционально и не контактируя вот тактильно с ними. Но это было что-то неописуемое. И что интересно, корабли кораблик он не мог слишком быстро как бы поворачиваться, потому что они то с одной стороны всплывают, то с другой. И киты удивительным образом, да, и было пара, по-моему, две или три семейки было, и у них были небольшие китята. Ну, как небольшие, это такие малыши, метров по 10. Такие, сами-то они довольно приличные, там метров по 15, наверное, ну, по 20. Эти горбатые киты такие большие, взрослые особи. Конечно, это было незабываемое, да. Это, ну, это сущности, это действительно это великие сущности. И когда для того, чтобы показать вот ту прелесть, ту красоту, они каким-то образом чудесным, видимо, они знают уже это все. Они заходят именно не со стороны солнца, а как бы с противоположной стороны и выпускают этот фонтан, и он становится радужным. Вот это неописуемый восторг. И мне хочется поделиться еще некоторыми соображениями, которые мы прочитали в нашей, здесь на Статен-Айленде, в одной из газет одного из районов Нью-Йорка, вот, в котором мы проживаем. Он является островом и расположен между Манхэттеном и океаном, а с другой стороны, как бы, получается, две бухты, два залива. Один – это Манхэттенский залив, Нью-Йоркский залив Хадсон, Хадсон-Ривер, вот это вот Гудзонов залив так называемый, а другой – это залив Раритон-Бэй. Ну, это другая река, текает со стороны Нью-Джерси, и она разделяет, вот этот залив разделяет штат Нью-Джерси и Стэтен-Айленд, штат Нью-Йорк, вот. И вот в одной из газет, да, это практически мощная такая рабочая здесь акватория река. Нью-Йорка, это все в районе города здесь. И неожиданно стали появляться горбатые киты прямо вот в акватории городской черты, считайте. Что такое несколько миль от берега такого громадного мегаполиса. И вот пишут, что один рыбак Джерри Альбана ранним утром 19 ноября около 6 часов утра, а в это время в Нью-Йорке еще глубокая такая ночь считается, ну хотя 6 часов утра, но еще темно, солнце еще не взошло. Он вышел на своей лодке порыбачить в бухту Great Kills, это как раз вот, которая граничит с Нью-Джерси. И неожиданно он услышал рядом со своей лодкой какой-то шум. Он осмотрел лодку, и вдруг видит в мерцающем рассвете, что посреди воды возвышается остров. Он от неожиданности аж присел. Как так? Откуда мог взяться остров? И затем он увидел, что этот остров начинает двигаться и исчезает под водой. Именно тогда он и понял, что остров на самом деле это не остров, это горбатый кит. Он стал держаться на некотором расстоянии, не желая причинить вреда ни себе, ни киту. Затем он отправился на противоположный берег этой бухты в Нью-Джерси и там увидел еще одного кита. Затем, когда через несколько часов он вернулся на Стейтен-Айленд, приближаясь к острову, он снова увидел кита. И на этот раз кит нырнул и показал ему свой хвост. И Альбана пишет, что это было неописуемое, это было потрясающее, это настолько красивое животное. Как рыбак я видел очень много поразительных вещей в воде, от дельфинов до морских черепах. И он захотел сфотографировать эту красоту и начал снимать. Было просто поразительно видеть горбатого кита прямо рядом с лодкой. Это был невероятный опыт, и это был самый удивительный день. И он говорит, насколько природа прекрасна. И еще вот здесь впечатление двух рыбаков. Это Ричард Джексон и Джордж Никоси. Заметили несколько китов всего в нескольких милях от гавани парка. Они были такими огромными, сказал Никоси. Кит подошел так близко к лодке, что я даже испугался и воскликнул «Вау!». В какой-то момент мне стало страшно. Но потом страх ушел, и я понял, на какое это невероятное зрелище. И я был так счастлив, что увидел это своими собственными глазами, все в нескольких метрах от меня. А в ноябре 2016 года пассажиры парома, это такой паром ходит между Сеттен-Айлендом и Манхэттеном, расстояние примерно 20 километров. И вот пассажиры этого парома утром увидели кита в гавани Нью-Йорка, недалеко от острова, на котором стоит Статуя Свободы. Это был настоящий сюрприз. И Пол Силверда, основатель организации по защите китов в акватории Нью-Йорка, пишет, что мы наблюдаем увеличение китов с каждым годом. Воды стали чище. А ведь не будем забывать, что, во-первых, река Гудзон, которая несет очень много воды в залив Гудзона, она довольно-таки непрозрачная вода, потому что это через несколько протекает штатов, 10 штатов Нью-Джерси, в котором очень много промышленных предприятий, очень много, особенно северный и центральный Нью-Джерси. И сам Нью-Йорк, и в штате Нью-Йорк также расположено много промышленных предприятий и всего прочего такого. И это говорит о том, что, значит, стали воды очищаться, стали воды чище. Если киты, тюлени, дельфины стали все чаще заходить в бухту Нью-Йорка. И Пол Сильвестра против всех каякеров, лодочников, рыбаков, фотографов отправляет информацию и фотографию о своих наблюдениях млекопитающих в водах Нью-Йорка, чтобы они были задокументированы, чтобы помочь усилиям по сохранению этих удивительных видов. Это очень замечательно. Почему? Потому о чем это говорит? Вот посмотрите, пожалуйста. Нью-Йорк действительно в последнее время было очень много вихрей, шторм. Это буквально через два... Сэнди был. Страшные ураганы. В это время, ведь когда люди стоят на границе чего-то, на краю, они начинают медитировать, они объединяются. И действительно, какая сила в людях? Когда мы объединяемся, или когда происходит такое событие, наше сознание подскакивает. И поэтому, как говорит Друнбала Мельхиседек, мне очень нравится его выражение, если бы люди объединились всей Земли и вместе в состоянии любви побыли хотя бы 5 минут, и воздух бы очистился, и воды бы очистились. И как он говорит, я не знаю, почему это происходит, но это происходит. И мы тоже не раз в этом убеждались. Все это правда. И вот Юра говорил, что вот рассказывал про капитана корабля. Действительно, очень много людей, они посвятили свою жизнь изучению китообразных. Вот кто-то чувствует эту важную задачу сообщать, показывай, ручка, картинка, пожалуйста, китам и дельфинам о нашей любви и преданности. И мы сейчас вам покажем очень интересное изображение. Пожалуйста, мандалы показывай. Покажи, пожалуйста, мандалы. Значит, есть такой ученый Марк Фишер, не Януша, а вот китов и дельфинов начинают. Они начинаются. Вот, да, да, да. Вот сейчас на экране мы выведем все мандалы. Что это за мандалы? Так, сначала пролистай, а потом я немножко расскажу. Есть ученый Марк Фишер. Он исследует волны сознания китообразных, и он надеется, что это поможет установить межвидовую связь, причем на высшем уровне. И именно как он сам пишет, хотя, знаете, такой рациональный ум, много очень интересного есть. Киты и дельфины его вдохновили на создание этих прекрасных мандал. Они созданы на основе волновых графиков, песен, разговоров китов и дельфинов. И как он сам говорит, что это интригующие картины высшего разума. Значит, с помощью гидрофона были записаны звуки большого кашалота. И сначала был выполнен спектральный анализ, но, как говорит сам Марк Фишер, он ничего особенного не дал. И тогда были использованы особые устройства и позволили увидеть мелко- и крупнообразные структуры. нашли они много необычного. Сначала, как он говорит, мы искали не там, где нужно, полагаясь на свой ум. И они обнаружили, что китообразные передают знания от одного поколения к другому. И мы искали не там, основываясь на своих принципах, на чистоте. И поэтому не могли сразу сделать интерпретацию структуры звука. До сих пор мы этого не понимаем. И как он говорит, что они представляют собой нечто большее, чем мы можем сами предположить. Что бы они ни делали, это выходит всегда за пределы понимания науки. Как пишет сам Марк Фишер, что я просто выполняю какой-то моментальный снимок. Но за этим разворачивается что-то более невероятное. И, знаете, он высказал даже такое предположение, что, может быть, эти звуки, эти песни управляют эволюцией. То есть он перевел песни китов и дельфинов вот в рисунке такие образы сакральной геометрии. И он говорит, что их звуки напоминают скульптурные формы. Это действительно очень интересно. Мы знаем, многие, наверное, знакомые мандалы Яноша, который говорит, что круги, они стали более такие сакральные формы, более сложные формы приобрели. Это говорит о том, что сознание человечества выросло. Но когда я сравнила, покажите пример, пожалуйста, мандалы Яноша, попадая в такое медитативное состояние, и вот именно картинки или сакральную эту геометрию мандалы, которые песни и звуки китов и дельфинов, когда были переведены в эти сакральные образы, там больше какой-то глубины. Особенно когда смотришь в центр и попадаешь вот в это измененное состояние сознания, как будто голографически вот это поле разума тебя начинает окутывать. Вот Юра сейчас показывает мандалы Яноша. А теперь опять, пожалуйста, вернись к этим картинкам. Мандалы — это такое первое визуальное толкование музыкальной симфонии больших китов и дельфинов. Как и круги на полях, они говорят на языке Вселенной. Они говорят на языке, ну, мы знаем, что все в гармонии во Вселенной находится. Только пока мы, люди, не можем установить себе эту гармонию. Все находится во вселенских таких, мы видим вселенские пропорции, чувствуем, наверное, более чувствительные люди, эти вибрации чувствуют, которые подстраивают нас под такое более резонансное и правильное или ладное звучание. И есть такое чувство, что вот они, да, когда на них смотришь, вот в центр мандалы, что обращаются к нашим душам, которые, ну, на языке света, которые выходят за пределы нашего понимания. И как говорит Патрисия Кори, которая встречалась вот с Марком Фишером и занималась в течение более 20 лет исследованием китов и дельфинов, вначале мы показывали ее книгу, она говорит, используйте, их в интернете можно найти, мандалы китов и дельфинов Марка Фишера. Используйте их для медитации и окружайте просто себя этими сакральными формами и устанавливайте контакт изнутри. И тогда вы можете связаться с песней сердца больших китов и дельфинов, с галактическими мелодиями их старейшин, которых они очень почитают. И тогда действительно, где бы мы ни находились, мы можем услышать, есть такое у китов и дельфинов выражение «звук до звука». То есть сначала идет эта вибрация, вы ее улавливаете, а потом вы начинаете слышать, вот как-то, по-видимому, когда вы в резонансе, свое внутреннее звучание. Это великолепно, потому что песня Земли, она записана в наших душах. Вот когда мы вглядываемся в этот сложный узор, структуру этих мандал, мы начинаем действительно чувствовать эту музыку. И вот очень интересно проводить через эти ощущения. У каждой мандалы есть свое название. Вот эту покажи, пожалуйста, зелененькую, да. Это называется «Сотвори, по-моему, волшебство». И действительно, знаете, вот наши глаза в это время воспринимают как изображение, как сакральный какой-то образ, а душа принимает послание. Может быть, не сейчас, не в данный момент, а в какой-то очень острый или необходимый мы его обязательно расшифруем. Знаете, вот есть такое выражение, что можно войти в звук. Вот можно войти в этот звук и окружить себя этим светом. Правильно ты поставил как раз. И тогда мы вернем себе свою мудрость и познаем величие сердца хранителей Земли, китов и дельфинов. И знаете, я поняла, вот долго я рассматривала еще раньше, особенно когда ты в одиночестве, тебе ничто не мешает, ты попадаешь в свой поток, и в тебе начинает звучать эта песня. Может быть, где-то в подсознании, да, мы храним что-то непроработанное. И когда это очищается, уходит, тебе начинает звучать твоя истинная мелодия. И действительно, это помогает освободиться от страха. Есть ведь два чувства, мы знаем, любовь и страх. Все остальные просто производные. И когда мы находимся в низких вибрациях, страхов, ну, это все прочее от них. Я не буду эти производные все брать от страха, то вот эти мандалы помогают нам эмоционально очиститься от всех этих накоплений. Прошлых жизней, здесь уже нет ни временных рамок, мы становимся многомерными, нам становится просто легче. У нас приходит какая-то, знаете, такая легкая свобода и радость. И, знаете, тогда мы начинаем приближаться к познанию всех форм творения. Потому что все эти коды в нас, а эти образы, они просто помогают пробуждению и расширению сознания. И вот тогда мы уже открываем свой путь истины и звучим в гармонии со Вселенной. Знаете, как говорят, что это оттиск великого творения. Он возвращает нас к истинной сути, соединяя со всеми формами жизни, соединяя с Богом. Алексей, я понимаю, что уже время истекает. Я просто хочу спросить, есть ли у нас еще 3-4 минутки? Скажите, пожалуйста. 3-4 есть. Да, я поняла, что 3-4. Почему? Потому что мы вернулись, когда из Колорадо и открылось послание или знание Хопи, или пророчество Хопи. Для кого-то это может быть показаться удивительным, для кого-то странным, для кого-то невозможным. Но я просто его взяла, да, и думаю, озвучить или не озвучить. Но вот сейчас мне пришла мысль, и с вашего позволения я все-таки его озвучу. Значит, есть пророчество не только Хопи. Я говорила уже в предыдущей передаче, что Наваха, Хопи, Пуэбло, Майя — это все одно племя. И у них есть такое пророчество, что идет возвращение, или уже вернулось оно, но здесь нет временных каких-то рамок. Для кого-то это уже сегодня, а для кого-то это может быть завтра. Идет возвращение голубой звезды вихря Сириуса. И это признак появления нового мира. И тогда многие двери откроются. И откроется путь, который переведет нас через это время, проведет и будет найден в сердце каждого человека. И каждый проходит вот этот вызов, эту смену на очень глубинном уровне. Вихрь богини образует крест на вершине четырех углов. А это четыре штата. Наша Аризона, наша древняя земля Нью-Мексико, Колорадо и Юта. И это каждый в своей жизни проходит через четыре состояния. Физическое, эмоциональное, умственное и духовное. И вот это открытие вихря Сириуса создает ускоренное слияние и очищение этих тел и несет нам очень мощную энергию. И та истина, которая проявится в нас, она раскроет иллюзию. Это Юр просто показывает, немножко отвлекусь, как они создают вот эти вот торсионные такие поля или фигуры, как бы превращая звук и свет вот в конкретную форму. Немножко отвлеклась. И мы многие сейчас будем выходить из своих зон комфорта. Потому что мы создавали свою жизнь, как говорят хопи, через сопротивление и накапливали завалы в наших телах. Но высшие энергии, которые сегодня потоком льются на Землю, они будут прорывать эти завалы, сжигать все это более высоким светом. Вихрь богини помогает отделить сегодня истину от лжи, правду от кривды. И у каждого есть свобода выбора. И как говорят древние майя, это действительно великое время. Каждые 26 тысяч лет энергия проникает на нашу Землю из галактического центра через Сириус, голубую звезду, для того, чтобы стабилизировать Землю и получить энергию от центрального Солнца. Но теперь переходим к главному. Вы скажете, для чего я это все говорю и рассказываю? Переходим к главному пророчеству. Это такое было предисловие. Сириус состоит из двух звезд. Мы знаем, это Сириус А. И вокруг Сириуса А вращается такая маленькая белая карликовая звезда — Сириус Б. Это водная планета. И сегодня об этом говорят уже и ученые, истинные ученые. Это звездный дом китов и дельфинов. Так вот, эти две звезды, они сближаются. Сириус Б излучает мощный ультрафиолетовый свет, а представляет как бы наше физическое тело. А Сириус Б — это наш дух. Это очень грандиозный вихрь богини. Его называют еще родовым каналом Вселенной. И вот эти две планеты, они приблизились к объединению, потому что их орбиты позволяют это сделать. Это беспрецедентное астрономическое событие. Вихрь богини сегодня открылся настолько широко, что это не было еще на Земле со времен Атлантиды. Мы знаем, что на Земле есть две биосферы для проживания — земная и водная. И они должны сегодня сознанием своим объединиться. И тогда мы создадим вот этот нерушимый поток жизни. Поэтому нам сегодня нужно установить сознательную связь со всеми формами жизни, с нашими учителями, китами и дельфинами, чтобы легко шагнуть по спирали в новое время, в тот золотой век, о котором говорили наши великие предки. Все. Да, 3-4 минутки. Хорошо. Хорошо? Конечно, конечно. Ну что, доклад закончен? Да. Переходим ко второй части нашего марлезонского балета. После музыкальной заставочки небольшой джингла мы будем отвечать, вернее так, вы будете отвечать на вопросы и реплики, которые поступили в чате Народного славянского радио, как на старом сайте slavmir.org, так и slavradio.org, новый сайт, а также на канале YouTube, где написано так, youtube.org/slavradio. Отбивочка и вторая часть. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 16 ноября 2017 года, четверг, по одному из старинных, 16 день месяца Новых Даров, 7526 лета, понедельник. Великие сущности океанов и морей, киты и дельфины, хранители древней мудрости, Юрий и Ольга Шевченко, авторы-сказители. Сразу хочу сказать, что некоторые восприняли этот эфир, вернее, ожидали, не восприняли, а ожидали этот эфир услышать в виде научного доклада о том, как живут китообразные, как они проводят время, как, может быть, играют, забавляются, детишек своих порождают, вскармливают и так далее. Но услышали нечто другое. Было несколько людей, которые не поняли, что я сделаю здесь, на этом эфире, почему я теряю время. Ведь вот такая тема про дельфинов. Я ожидал услышать что-то в духе, ну, как минимум, Кусто, а тут что-то другое. Ну, причем, наверное, не обратили внимания на хранителей древней мудрости, такую приписочку. И Жак-Ив Кусто, наверное, к этому отношения особо не имел, он про это не рассказывал. Ну да ладно, каждый ожидает то, что он желает в этом мире, получить то, что ему недостает, то, что ему интересно. А мы же продолжаем наш эфир для тех, кто с нами остался, кто слушает и кому это интересно. А также для тех, кто написал вопросы, которые сейчас я начинаю зачитывать. Ну, не только вопросы, но и реплики в чате Народного славянского радио, как старого сайта slavmir.org, так и нового slavradio.org. А также на канале YouTube, youtube.com/, дальше идет, называйте как хотите, кому привычней, Слав Радио. Итак, первый вопрос от Владимира Сва. Реплика в эфир. Где-то слышал, что дельфины, киты и прочие – это души, выбравшие на развилке нечеловеческий путь развития. Что скажете? Алексей, в какой-то степени я с этим соглашусь. После гибели Атлантиды, то есть такая легенда, есть такие мифы. Атланты, которые остались, сохранили свои физические тела, и было два пути развития – выбрать либо земной, либо уйти в океаны и моря. Что произошло когда-то, это разделение. Это действительно есть такие легенды и есть такие мифы. Но мы все знаем, что в воде развитие идет намного быстрее. Потому что вот наш сын, когда родился, он начал раньше плавать, чем ходить. Действительно, очень много наблюдали, читали такой литературы. Есть такие легенды, есть такие мифы. Два разных пути развития. Поэтому им удалось сохранить эту духовную связь. Есть даже такие мифы, что фараонов, детей фараонов, специально строили каналы, и их воспитывали дельфины. Но это все пока на уровне преданий и сказаний. На уровне легенд, сказок. Можно воспринять так, да. Хорошо, идем дальше. Вопрос эфира от Владимира из Мытищ. Здравия вам, уважаемые сказители. Вопрос у меня такой. Может, оставим в покое дельфинов и китов? Им и так тяжело, ведь люди сливают в их мир свою канализацию. Может, не будем им еще и на мозги давить своими делами? Ну, я думаю, что как раз это они нас подталкивают к тому, чтобы мы все-таки повернулись к ним лицом. И это они на нас уже начинают воздействовать, поскольку мы забыли свое истинное предназначение, забыли заветы предков, забыли то, для чего мы пришли в этот мир, на эту землю, и кто мы являемся на самом деле. Они просто помогают нам это вспомнить. Но мы говорим, что они хранители эмоционального тела Земли. Но, может быть, кто-то этого не услышал, а что нас всегда... Эмоциональное тело у многих не проработано. Они помогают. Но, опять же, они обращаются к человечеству. Мы в этих телах сделать не можем. Сегодня все виды жизни смотрят на вас. И когда у нас есть, понимаете, я считаю, что вот из этого двойственного суждения, да, двойственного мира пора выходить. Ум имеет разделение плохо, хорошо и так далее. А когда ты начинаешь открывать сердце и соединяешься со всеми формами в жизни, тогда я скажу такое вот, такую еще вещь. Пусть для многих это будет чем-то сверхъестественным. Но сегодня это уже подтверждается. Очень интересная версия, что Создатель-Творец, он, наверное, настолько разумен и полагая, что один вид может исчезнуть, в каждом заложены и те коды, и другие коды, или ДНК находятся, нашего развития. Если человечество, об этом Далай-Лама писал, как человек вымрет, не справимся мы со своими задачами, у нас есть другой код, и мы пойдем по пути другого, по другому пути. То же самое и у дельфинов. Мы все вплетены в единую сеть сознания. А вот мы все делим. Мы не только разделили вот себя, человечество, да, там так, здесь так, но это какое-то безумие. Но сегодня, неужели еще до сих пор осознание не приходит этого? И эти формы жизни, мы все едины. Поэтому именно в это время, интересное время, мы все вместе пришли на эту землю. Каждый выполняет свою задачу. Нам надо выполнить свою. И киты, и дельфины, они нас к этому подталкивают. Это, я понимаю, что если человек не прожил этот момент, ну зачем об этом рассказывать и понимать? Но когда открывается сердце, это можно просто прочувствовать. Все, Алексей. Я, если позволите, тоже Владимиру отвечу. Очень интересные вопросы, которые затрагивают темы осознанности. Так вот, если некоторые вопросы не рассматривать прилюдно, то для многих людей некоторые моменты будут не раскрыты. В частности, сегодняшняя наша тема подразумевает раскрытие того, что дельфины – это нечто намного большее, нежели чем какие-то похожие на рыбок существа, плавающие в морях и океанах. И если мы не будем на это обращать внимание, многие люди так и не будут понимать того, что есть, не будут понимать того, что происходит, и не будут задумываться над тем, что они делают. Поэтому я считаю уместным и необходимым обращать на это внимание, чтобы люди больше познавали дельфинов, китов, касаток, да и вообще свой мир, и переставали гадить в него, а начинали к нему прислушиваться, потому что мир есть наше естество. И убивая это естество, мы убиваем самих себя. Так что дельфинам по мозгам никто здесь не ездит, а вот вопрос, как сделать так, чтобы дельфинам и людям жилось лучше, здесь поднимается. Идем дальше. Лиана Мхова. Почему их по-разному называют? Афалины, ундины, дельфины. У них очень много разновидностей. И у китов, и дельфинов. Это человек просто придумал вот эти все разновидности, названия дал им. А их разновидностей очень много. Мы особо этого не касались, Алексей. Почему? Потому что нас интересует другая сторона вопроса. Дальше. Владимир Измытич. Прошу прощения, но у меня сложилось впечатление, что люди, потерявшие связь со своим родом, потерявшие свою родовую нить, начинают фантазировать по поводу рыб и ищут призрачные связи себя с рыбами. Может, стоит к своему роду обратиться? А вопрос тогда, пожалуйста, Владимир. Вот я об этом сегодня и говорила. Почему люди имеют, берут на себя право перейти какую-то демаркационную черту и вступить на территорию другого человека и говорить ему о том, что происходит в его жизни? Вот это мне всегда интересно. Это происходит от бессилия или человеку просто нечего сказать? Я так думаю, пространство что... рода, да, пространство рода, и какая связь у кого с родом, и насколько она восстановлена, может знать только сам человек. И я понимаю, что много идет реплик, почему там, здесь, тут. Наши предки расходились по всем краям Мидгард-Земли, несли знания и мудрость. Вот только сегодня об этом говорили. И телемост прошел, мы говорили об объединении сознаний. Какая разница, где сегодня живет человек? Самое главное, что он несет и что он делает для своего рода, для своей родины. Идем дальше. Владимир Кукленко. Вопрос эфир. Что же заставляет их плыть в места массовых убийств из года в год или выбрасываться на берег? Благодарим. Благодарим. Это очень хороший вопрос. Об этом пишет Патрисия Кори в своей книге «Пока мы не ушли от вас». Они говорят, что в страхе жить мы уже не можем, потому что стоят ваши вышки. Шум, он глушит нас. Он разрывает свои тела, наши тела. Мы не можем уйти, опуститься очень глубоко. И поэтому они не могут жить. Они могут жить только в любви и радости. Они массово выбрасываются. Ученые говорят, изменилось магнитное поле Земли. Это их домыслы. Пусть это будет так. Они массово выбрасываются, потому что они хотят жить в любви и свободе. Этим самым показывая человечеству, что вы делаете. Вы не единственные на Земле. Я благодарю за этот вопрос. Благодарю вас. Дальше Лиана Мхова также задавал этот вопрос. Уже ответ прозвучал. Идем дальше. Сергей Строганов. Хотелось бы услышать, что конкретно из себя представляют дельфины. Есть теория, что это одна из рас, которую заселили на Мидгард, так как их планета была разрушена. Каково мнение сказителей? Ну, об этом мы как раз уже и говорили, что они пришли очень давно на эту Землю, и они выполняют свою роль для баланса Земли, баланса океанов, для гармонии. Так что я думаю, это высокая раса, правильно? Это подтверждает то, о чем мы сегодня говорили, и в вопросе это, то есть как бы уже ответ заложен. Хорошо, Павел Боков. Что в Ведах есть про дельфинов? В Ведах есть рассказ об Атлантиде, о боге Нии. И это действительно так. Вот можно посмотреть, очень интересные есть рисунки наших современных художников, которые обращаются к ведическому знанию, что есть легенды, мифы, очень много древнегреческих легенд, что Бог не наш. Он действительно держит в руках раковину и приглашает, как у него они и барды считаются, джазовые музыканты, и воинство, и дельфины, и киты. То есть всегда были эти все взаимоотношения. Наши предки знали, что мир един. Это были их помощники, учителя, друзья. Там конкретно говорится об Атлантиде и конкретно говорится о помощниках Нея, о китах, дельфинах и касатках. Павел Боков, реплика в эфир. У дельфинов знания хранятся в самой воде, наверное, ведь вода хранит информацию. Тоже великолепный вопрос. Вот сейчас давайте поразмышляем. Значит, есть такое понимание, что они меняют, они могут менять структуру воды. И они меняют структуру воды, и звук, как пишет Патрисия Кори, они именно извлекают из молекул воды. Есть такая версия, да. Там также и хранится информация. Но, я как полагаю, меняется. Знаете, как они еще говорят? Это хранители света, это хранители родовых линий. Действительно, ну почему, давайте зададим вопрос, когда люди встречаются с дельфинами, вдруг вот такая детская радость тебя посещает. Что с тобой происходит? Вот до этого времени, да, до этой секунды, ты был в своих мыслях, в своих размышлениях, и вдруг тебя охватывает этот поток. Значит, они действительно и структурируют воду морей и океанов, извлекают из нее информацию и через воду, поскольку вода меняется, океанов и морей, наши водные просторы, то меняется и наша внутренняя вода. Меняется наше ощущение себя, эмоциональный фон, и несут они знания. Да, я согласна, что… И включаются наши, значит, ДНК, в которых записана та же информация, почему мы так откликаемся, и такая эмоциональная реакция у нас происходит. Мы нашли своих, мы встретились. Видимо, так. Далее. Виктор Куприянов, реплика в эфир. Дельфины действительно полны любви. Их сейчас даже используют для лечения детей с ДЦП. Нам есть чем у них поучиться. Чему абсолютно учиться? Верно. Да. Вот что касается дельфинотерапии, есть специальное дельфинье дыхание, мы пробовали его, они приплывают. Просто я дальше не углублялась, потому что я понимаю, что многих это затронет, заденет, и кто-то уже сравнивает дельфинов и китов с рыбами. Да, это действительно так. Дельфинотерапия, можно посмотреть в интернете. Очень интересно, есть рассказы. Девочки из Кемерово, которые зовут Яна, и дельфина Ян. Это просто можно всю информацию много, найти. Да, она прозрела, она стала ходить. Очень много полезной, интересной информации. Но мы хотели изложить вот то, да, на что сегодня стоит обратить внимание. Да, это правда, это есть. Мы видим и здесь, в Америке, проходят дети реабилитационные курсы, исцеляются от многих заболеваний. Но это совершенно отдельная тема. Да, это так. Благодарю за вопрос. Хорошо. Павел Боков, вопрос эфира. Есть ли такие места силы в Нижегородской области? Знаю одно такое. Это стрелка, где Ока в Волгу впадает. Островок. Это вопрос появился, видимо, когда вы говорили про камешки в виде кита. Абсолютно правильно. Я была в Нижегородской области, и я приблизительно понимаю, о каком месте вы говорите. Там, где стрелка, где есть впадение двух рек, вот эта стрелка, это очень мощные места. И даже вы можете почувствовать, как идут потоки энергии. Абсолютно верно. Да, сама конфигурация, сама форма уже дает вот эти энергетические вихри. Потому что сама река по себе, вода, да, поскольку мы о воде заговорили, это уже энергетический поток. Русло реки. А представьте, вот два русла, да, две реки сливаются. Какая мощь получается? Да? Да, да, да. И это практически во многих местах, там, где сливаются реки, пусть даже это одна большая река сливается с небольшой, вот эта вот стрелочка, это очень мощное место. Наши предки всегда там и основывали города. Вот любой это, город взять, рассмотреть. По всей Руси, так. По всей земле таких мест бесчисленное множество. Абсолютно, очень тонко, хорошее чувство. Хорошее тонкое чувствование, да, это так. Так, далее уточняющий вопрос от Сергея Строганова. Что конкретно сказители понимают под словосочетанием «эмоциональная проработка»? А то слушаю, ничего не могу понять. Что хотят сказать этим словом, этим словосочетанием? Спасибо. Хорошо, хорошо. Тогда я разложу немножко по-другому. У нас есть наше сознание и подсознание. чисто психологически, с вашего позволения, Алексей, да? Так мне проще, наверное, будет объяснить. Все наши детские обиды, все те программы, которые были нас заложены социумом, школой и так далее, я не буду перечислять, когда мы их не можем проработать, они уходят вот туда, в это хранилище, в этот ящичек. И, естественно, когда идут новые потоки энергии, если брать наши энергетические тела, то это блоки, которые не позволяют, то есть там энергия накопилась, наши обиды, наши непонимания, наши старые программы, которые этому времени уже не соответствуют. И тогда, когда мы начинаем включать, наверное, сознательно, то есть мы можем жить постоянно комфортно, но до поры до времени, вот кажется, вот это сознательная жизнь. Но время пришло другое, и вот эти энергетические потоки или новые энергии, новые правила жизни, они выбрасывают нас в другие реальности, вот из этой комфортной зоны, для того, чтобы мы проработали старые программы. Эмоциональный фон — это те старые программы, которые сегодня мешают нам сделать шаг вперед. И хранит это эмоциональное наше тело, ильнавье тело. А если переводить на физическое, это наш зажим. То есть можно проработку от физического тела идти. И киты, и дельфины — в этом нам помогают. Просто вот даже можно поработать с мандалами и действительно ощутить себя по-другому. Знаете, кажется, вот какой-то ты эмоциональный, ну, ты на кого-то обижался, но не можешь ты от этой обиды уйти, да? Когда ты сознательно начинаешь прорабатывать и понимать, что человек этот отзеркаливает то, что есть в тебе неотработанного, да? Не смотришь, как на врага народа на него, а понимаешь, что он часть тебя. Вот этот эмоциональный блок, он уходит. И из подсознания начинают опять спускаться какие-то новые вещи. Мы же жили во многих мирах, временах. Да. Мы многомерны. И поэтому сегодня нам просто нужно это проработать. Если мы имеем золотую середину, ничто нас не раздражает. Я не говорю о равнодушии. Мы просто ко всем людям относимся с пониманием. Да? С одним нужно разговаривать так, ну, с каждым по сознанию, с другим так, с третьим так. Но у нас не возникает там какой-то такой импульс. Если наши предки даже, они, если вступали в бой, они делали все с любовью. Агрессии не было. Вот если этого фонового, тяжелого звука нет, то я полагаю, что, значит, что-то уже проработано. Но это работа постоянная. Это не так, что ты закончил все. Это каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Угу. Не знаю, ответила или нет. Пока не знаю. Для меня — да. Геннадий Романенко. Вопрос в эфир. А китов и дельфинов привезли наши предки? Ведь разные народы привозили на Мидгард-землю своих животных. Благодарю. Не думаю, что наши предки их привезли. По-моему, шло заселение различных миров параллельно. Потому что в космосе, в природе, во Вселенной, по-моему, во всем должна быть гармония. Вы знаете, они как раз и помогают сохранять эту гармонию. Именно гармонию. Есть в легендах и мифах такое объяснение, что когда обращаются к нам киты и дельфины, они говорят: мы очень древние души, мы помним вас. И у меня есть, знаете, ощущение, когда вот эти камни мы показывали, да, и можно там прочесть, Боже Кити, то есть люди к нему, моряки, очевидно, обращаются. И я полагаю, что, наверное, это более древние души Земли, чем мы. Когда Юрий начал, не думаю, что наши предки, я так думаю, сейчас скажет, это наших предков они принесли. Ну ладно, идем дальше. Это предположение, Алексей, это как предположение, пусть как гипотеза звучит. Но если обращались как к богам наши предки, вот как раз найдены такие рунические камни или как кумиры, не рунические, а камни-кумиры их называют. Хорошо. Бэтмен-кардинал. Зачем они выбрасываются? Может, кто из военных тестирует локационное и локаторное оружие? Но уже отвечали. Абсолютно. Это техногенные шумы. Они сами, как говорят, через Патрисию Кори, они разрывают нас, этот шум. Ну вот представьте вы, да? Ну вот питание какое проводят. Вот капля капает, пытки какие, да? Хочется уйти. Они действительно настолько тонко чувствующие сущности. То есть, когда ты с ним контактируешь, и когда ты начинаешь чувствовать биение его сердца, ты думаешь, насколько ты груб, сколько в тебе еще нужно убрать искажений, чтобы ты начал так, знаете, вот когда рождается твой ребенок, ты держишь его на руках, вот такие минуты ты испытывал безусловную любовь. Ты знаешь, что это такое. И как будто тебе дельфины и киты возвращают к этому состоянию. И представьте себе, что вот такие тонкие сущности, да, высокие, высокоразвитые, и забрались мы уже всюду, и забрались уже мы в океаны. Естественно, если даже человека тонковибрационного раздражает какой-то шум, который диссонирует с ним, ну не раздражает, но он хочет просто уйти из этого пространства, тогда вот эти высокоорганизованные и тонкочувствующие великие существа морей и океанов, я думаю, у них, наверное, вот этот эмоциональный план, он более утонченный, чем у нас. Нам это трудно еще понять и осознать. По поводу версии появления китов-дельфинов. Говорят, Бог их создал для людей, чтобы не было скучно. Идем дальше. Геннадий Романенко, реплика в эфир. У вас в анонсе стих про дельфинов, написанный Евтушенко, которого постоянно любил и цитировал Михаил Задорнов. Светлая сварга ему, открывайте и далее места силы. Благодарю. Да. Благодарим от души. Потому что, вы знаете, когда говоришь с единомышленниками, они дают вдохновение и силу. Благодарим, благодарим, благодарим. А другие учат, тоже благодарим всех. Становиться сильнее. Хорошо. Вася Дада, реплика в эфир. Японцы убивают дельфинов ради забавы, хотя и считаются высокоразвитыми технически. Не всегда технологическое означает духовное. Просто скажу браво, браво, браво, благодарим. И я вот специально, Алексей, две секундочки выписала, чтобы не говорить своими словами, а быть четкой. Правительство Индии присвоило дельфинам статус личности, не относящийся к человеческому роду. Индия стала первой страной, признавшей уникальный интеллект и самоосмысление представителей отряда водных великих существ китообразных. Решение было озвучено главой Министерства окружающей среды. И согласно министерству, дельфины должны иметь свои собственные права. Это великие сущности морей и океанов. Так что мы не одиноки. Хорошо. Дальше. Павел Боков, реплика в эфир. Благодарю за ответ про мандалы, так как сам часто обижаюсь и пытаюсь проработать это. Не всегда, правда, получается. А я благодарю тех людей, которые это осознают и об этом говорят. Просто сейчас такое время, мы когда вернулись из Колорадо, мы попали в мощный энергетический вихрь. И я поняла, что такая идет проработка по всем статьям, по всем временам. И я вам хочу сказать, что иногда даже казалось, что было трудно из него выскочить, когда мы в горы поднимались. Но для чего-то мы, наверное, Земле еще нужны. Это действительно так. Вот сейчас вот этот хлынул поток, и вот все выходит на поверхность. Поэтому хотя бы 10-15 минут этому в день уделять. Почему? Об этом очень хорошо пишет Джон Диспенса. Мы живем в старых программах. Их можно разрушить, их можно убрать. Это наши нейронные связи. И если мы каждый день делаем что-то новое, закрепляем это хотя бы 2-5 минут, то новые программы, как новый характер или мы новые, начинают нас жить и расцветать. Ну и в заключение еще один вопрос прочту. Будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. Здравия всем добрым людям. Вопрос в эфир от Михаила из Москвы. Празднование Дня Нептуна проходит в середине лета. Что можете сказать про этот праздник? Благодарю за ответ. Вы знаете, я точно уже забыла, когда проходит праздник Нептуна. Да, вот, Алексей, напомните, пожалуйста, или, может быть, реплика. Он где-то обычно совпадает. Это вот как по-старому. С днем Ивана Купала, это обычно где-то середина, это начало июля, середина. Ну, это когда макушка лета. Солнцестояние, да, насколько я понимаю. Солнцестояние это у нас в июне. В июле. А это обычно проводились праздники, я помню, по советскому времени. Обычно это в июле, начале июля. Ну, где-то. Давайте тогда просто порассуждаем. Смотрите, если у нас солнцестояние, почему я перешла? Это праздник огня и воды, когда все набирает мощь, когда набирает силу, потому что. Давайте так, солнце – электрическая составляющая, вода – это магнитная составляющая. Вода притягивает эти новые энергии, даже можно посмотреть, сделать фотографии около воды, да, в таких особо чистых местах. Как вода взаимодействует с солнцем? Это как бы одна медаль, и у нее есть две стороны. И, очевидно, этот праздник празднуется тогда, когда вода приобретает новую структуру. Вот это новая сила, и мы здесь еще придаем свою радость вот всем этим водоемам, да? Потому что это праздник воды. Это люди в состоянии радости, да, они многое могут сотворить. И значит, это именно то время, когда человеческое сознание может наиболее мощно, сильно и волшебно воздействовать на воду. Ну, я полагаю, так. Ну что же, давайте подводить итог сегодняшней нашей встречи. Какие у вас есть пожелания для наших радиослушателей и зрителей Народного славянского радио? Алексей, во-первых, я хочу поблагодарить всех неравнодушных людей. Я хочу поблагодарить вас лично, вашу команду. Почему? Потому что мы часто не осознаем, что сегодня появилась альтернатива старой парадигме, где мы можем встретиться, что-то обсудить, переговорить, какие-то рождаются новые идеи. Поэтому я всем желаю единства со всеми царствами природы. Я всем желаю единства в своих семьях, в роду и со всеми жителями сегодня на этой прекрасной Мидгард-земле. И я полагаю, что, знаете, самое главное — не привыкать к чудесам. А чудеса происходят каждый день вокруг нас. Не привыкайте к чудесам, дивитесь им, дивитесь. Не привыкайте к небесам, глазами к ним тянитесь, приглядывайтесь к облакам, прислушивайтесь к птицам, прикладывайтесь к родникам, ничто не повторится. За шагом шаг, за мигом миг, впадайте в изумление, все будет так, и все не так, через одно мгновение. И вы самое большое чудо, люди Земли, и сегодня все царства природы ждут, что мы сделаем шаг в правильном направлении. Пожалуйста. Юрий, что ты скажешь напоследок? Да, хотелось бы сказать еще. Люди, будем добрее друг к другу и к окружающему нас пространству. Откроем глаза, откроем сердца и откроем свои уши. Благодарим всех за сотрудничество. Мне кажется, что что-то, знаете, когда мы беседовали, говорили, обменивались мнениями, что что-то происходит, вот все это уходило в эфир, эти образы, мысли. И происходит сотворение. Может быть, мы это еще не ощущаем, но пусть каждый прислушается, присмотрится к своей жизни. Оно обязательно произойдет, если мы откроем этому свои сердца. Подводя итог сегодняшней нашей встречи, мне остается сказать, что сегодня у нас по одному из современных календарей, 16 ноября 2017 года, четверг, по одному из старинных, 16 день месяца, новых даров 7526 лета, понедельник. Наш эфир был посвящен теме «Великие сущности океанов и морей, киты и дельфины, хранители древней мудрости». Авторы-сказители вам уже хорошо известны, Юрий и Ольга Шевченко. Также хочу напомнить, что у нас уже происходил первый телемост, в котором принимали участие представители России, США, Германии. Он уже в русской версии выложен. В английской, в немецкой появится чуть-чуть попозже. Но также мы хотим напомнить, что готовится второй телемост, который пройдет в последние дни декабря 2017 года. Скорее всего, это будет суббота. Скорее всего. Ну, время уточним. Так что, если у вас есть желание каким-то образом посодействовать, поучаствовать в телемосте под названием «Наследие предков», а я думаю, он будет посвящен культурному наследию, то в этом случае вы можете присылать свои вопросы, заявки на участие, может быть, какие-то доклады свои присылать, может быть, какие-то презентации. Будем рассматривать, и если на самом деле это интересно, если это полезно для всему славянскому миру и миру вообще, мы вас пригласим для участия в нашем телемосте. Так что готовьте вопросы, готовьте себя к этому новому явлению. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всего самого-самого доброго. С вами было Народное славянское радио. Юрий и Ольга Шевченко, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.